Мама, ну сама-то она ни при чем. Все этот негодяй Аркашка виноват. Ира ведь ничего не знает. Долго я убеждала Мишу, призывала к чести, к достоинству, самолюбию. Ничего не помогало. Мама, она такая нежная, красивая, какая-то необыкновенная, с загадочными темными глазами, как у Мадонны Рафаэля. Одета всегда красиво и изящно. Все наши мальчишки в нее влюблены. Она хорошо играет на фортепиано. Мне было очень тяжело. Я впервые почувствовала, что моего сына ожидает большая беда. Он серьезно и наивно, по-мальчишески влюблен. Он готов отдать всего себя, все свои нежные, пылкие чувства. А что может дать ему взамен эта равнодушная, кокетливая Ира, мама которой убеждена, что актеры – это развращенные люди? Мишино чувство оказалось глубоким и сильным. Он и делился со мной, будто бы рассказывал, что бывает в обществе Иры, в компании ее товарищей. Иногда они вместе ходят в кино, на концерты. Но все же я чувствовала, что Миша не все рассказывает мне, что-то утаивает. С Аркадием у него дружба расстроилась, но тот все вертелся у него на глазах. Навязывался ему в друзья. Во всем мне помогала советами моя подруга Лидия. Мы вместе ходили в театр и всегда старались брать с собой Мишу. Подолгу с ним беседовали о задачах, стоящих перед ним, приводили примеры о том, как мальчишки, влюбленные в его возрасте, раскисали, переставали заниматься и утрачивали навсегда возможность проявить свои способности. «Жалко будет, если ты, Миша, не разовьешь свой талант. Не по-мужски это», — заканчивала всегда беседу Лидия. «Мы от тебя так много ждем». Миша молчал, не возражал. Занимался он много и серьезно, но преподаватель говорила, что играет он холодновато, хотя техника исполнения все время улучшается. Концертные выступления Миши проходили всегда успешно, но получал он почему-то все чаще четверки. «Чтобы был всегда в тонусе», — говорила его преподаватель Светлана Александровна. Меня это беспокоило. Я много времени отдавала Мишиным занятиям. Сижу и часами слушаю, как он играет, поправляю, обращаю его внимание на неровности, вялость, отсутствие выразительности. Заставляю его повторять, пока не почувствую, что тот или иной отрывок звучит хорошо. Миша всегда прислушивался к моим замечаниям. Чутьем улавливал, что я права. И так уж повелось у нас, что он всегда любил играть в моем присутствии. Так я и работу свою оставила, и посвятила себя семье. А в основном Мише. Теперь, конечно, уже Олегу. В прошлом году Миша учился в 9 классе. Его одноклассники готовились к встрече Нового года и собирались дать концерт своими силами. Как-то пошла я в школу поговорить со Светланой Александровной. Ее в учительской не оказалось, и я решила поискать Мишу, спросить у него о ней –